Глава 10. Дверь тихонько скрипнула. Я осторожно вошла в полутемное помещение библиотеки. Впрочем, сумрачным оно оставалось недолго, так как магический светильник, отреагировав на мое появление, залил все мягким, уютным желтоватым светом. Я опустилась в кресло, чувствуя непонятную усталость. Вроде как и поспать удалось, да и нагрузок никаких не было, но чувство такое, будто на мне вспахали пару окрестных полей. Неужели это на меня так действует странная ситуация с Дарием и с женихом? Да тоже вроде бы не настолько все критично, пока, во всяком случае. Не успела я погрузиться в неспешные размышления, как услышала вежливое покашливание, и напротив меня постепенно материализовался призрак барона Холланда. «Приветствую вас, прекраснейшая!» Призрак галантно склонился над моей рукой, и на мгновение кожу обожгло холодом. «Вы сегодня удивительно хороши! Ах, если бы я не был призраком!» «Если бы вы не были призраком, барон, то уже раз 20 могли бы лишиться головы, и это в лучшем случае!» В кресле неспешно возникла королева Фелиция. «Потому что категорически не хотите угманиться. Леди Клотильда — невеста юного Крайтона, а он, каким бы милым мальчиком ни был, не станет терпеть даже призрака, увивающегося вокруг его избранницы. Развеет и все, и ахнуть не успеете». «Вы, как всегда, правы, прелестница», — и не подумал смутиться барон. «Но малышка так мила, так очаровательна. Думаю, молодой Крайтон простил бы мне эту слабость. Впрочем, мы ведь пришли не для этого, верно?» «Верно», — согласилась королева и устремила на меня внимательный взгляд призрачных глаз. «Мы попытались узнать о секретаре Маркуса как можно больше, как ты и просила». «И?» — не выдержала я, опасаясь, что кто-нибудь войдет и помешает нам. «Что вам удалось узнать?» «Неожиданно много и в то же время мало». «Не очень понятно», — ответила королева. «Вернее, от того, что мы узнали, возникло еще больше вопросов. Не связывалась бы ты с ним, дитя». «Давайте вы расскажете, а я уже разберусь», — предложила я. «У меня ведь тоже есть информация, так что, может быть, объединив мои и ваши сведения, я смогу хоть что-то понять». «Хорошо», — Фелиция переглянулась с бароном и начала рассказывать. «Как ты понимаешь, дитя, мы могли наблюдать за ним только в то время, когда он находился в замке, поэтому иногда этот хитрец пропадал для нас, но и того, что мы увидели, вполне достаточно». «Да говорите уже!» — не выдержала я. «Я понимаю, вы призраки, и времени у вас очень много, а для меня каждая минута на счету. Мне как-то не очень хочется вливаться в ваши дружные ряды. Я бы пожила еще лет 100-150. Прости». Не очень искренне повинилась королева. «Итак, во-первых, этому Дарию совершенно не нужны очки. Как только он остается у себя в комнате...» «А у него что, есть в замке комната?» Изумилась я, даже не предполагая до сего момента, что у господина-секретаря есть собственное помещение в замке. «А где?» «Ему Маркус выделил комнату в крыле для обслуги на тот случай, как мы поняли, когда секретарь по служебной надобности задерживается и не успевает уйти до закрытия портала. Не на улице же ему ночевать, правда?» — объяснил мне барон, а я подумала, что очень интересно было бы в этой комнате побывать. Но не сегодня, увы, не сегодня. «Так что там с очками?» — вернулась я к обсуждению господина секретаря. «Почему вы решили, что они ему не нужны?» «Да потому что, как только он оказывается у себя в комнате, то сразу их снимает и не прикасается, пока не выходит, и читает прекрасно без них, между прочим». «Зачем тогда они ему?» — вслух подумала я и удивленно прищурилась, когда на мой риторический вопрос вдруг ответил барон. «Да для того, чтобы скрывать выражение глаз», — снисходительно пояснил мне призрак и, приосанившись, гордо посмотрел на королеву, а потом перевел взгляд на меня. «Ну-ка вспомните, деточка, сколько раз вы видели выражение глаз господина Дария?» «Очень редко», — сам себе ответил лорд Джастин. «Потому что если правильно встать, очки прекрасно отражают свет, и за ними ничего не видно». «Допустим», — согласилась я с бароном, «но в этом нет никакого криминала. Может, он для солидности их носит». «Не исключаю такую возможность». Барон солидно кивнул, и залитые кровью кружева торжественно колыхнулись. «Но помимо этого наш объект...» — лорд Джастин очень старательно выговорил это слово. вчера вечером...» «Подождите», — снова перебила я призрака, не обращая внимания на его недовольную гримасу. «Вы хотите сказать, что Дарий сегодня ночевал в замке?» «Именно», — подтвердила королева, — «и вел себя очень странно». «Я была уверена, что он уходит домой вместе со всеми», — растерянно ответила я. «Ведь вчера совершенно точно не было никакой срочной работы, иначе Маркус не сидел бы со мной весь вечер. Как-то я сомневаюсь, что он оставил секретаря работать сверхурочно, а сам пил вино в моей компании». «Мы точно не можем сказать». Фелиция виновато пожала плечами. «Так как он выходил из замка, но выглядело это так, после окончания работы Дарий запер приемную и вышел вместе со всеми из замка. Мы, пользуясь его отсутствием, хотели спокойно порассматривать его вещи, но буквально через 15 минут он объявился у себя в комнате, представляешь? И как ты думаешь, как он попал в свою комнату?» «Я бы, конечно, предположила, что через дверь, но в этом случае вы бы не стали бы задавать свой вопрос», — рассуждала я вслух. «Рискну выдвинуть версию, что через окно, нет?» «У него второй этаж», — ехидно прокомментировал барон. «Если только он не умеет летать, конечно». «И как тогда?» — у меня аж ладони зачесались от любопытства. «Не томите уже, рассказывайте». «Через потайной ход», — торжественно провозгласил барон и гордо взглянул на меня, явно довольный произведенным эффектом. «У него в комнате есть потайной ход?» Эта новость произвела на меня неизгладимое впечатление. «Это что же получается? Дарий мало того, что может оставаться в замке на вполне законных основаниях, так у него еще и комната с потайным ходом. И как-то я очень сильно сомневаюсь, что лорд-старший дознаватель об этом не знает. Я уже давно не верю в подобные случайности». «И что было, когда он вернулся?» Я со все большим любопытством слушала призраков, хотя в сердце разрасталась тревога. «Он пришел через потайной ход». Барон уверенно перехватил у королевы инициативу. «Быстро переоделся, причем в какие-то очень странные вещи. Очень необычная рубашка без пуговиц, облегает тело, как вторая кожа». «Чрезвычайно приятное было зрелище, кстати». Мечтательно вздохнула королева, заработав ироничный взгляд от призрака барона и непонимающий от меня. «У него восхитительное тело, сплошные мышцы, гибкий, сильный. Ах, какой мужчина, Клотильда! А ведь так и не скажешь». «Я могу продолжить?» — ехидно уточнил барон, получил милостивый кивок от королевы Фелиции и, ухмыльнувшись, начал говорить дальше. «Так вот, надел он эту рубашку, потом столь же непонятные штаны, такие же облегающие. Только я умоляю, Фелиция, не нужно при невинной барышне восторгаться тем, что вы там успели рассмотреть». «Я и не собиралась», — обиженно поджала губы королева и незаметно мне подмигнула. Но я лихорадочно думала не о выдающихся, неприличных достоинствах Дария, они мне были глубоко безразличны, а о том, откуда у секретаря лорда-старшего дознавателя одежда Джокера. У меня самой был такой же костюм, тщательно замаскированный под одежду для тренировок. Не могла же я его вести открыто. Значит, Дари действительно Джокер? Но кто? Нас не так много, чтобы мы друг о друге не знали. О некоторых только слышали, но никогда не встречались. А с кем-то даже приятельствовали, особенно если сферы интересов не пересекались. Так кто же такой Дарий? Я мысленно перебирала всех и все больше приходила к выводу, что господин секретарь — это тот самый неуловимый игрок Тот, о котором никто ничего толком не знает. Но даже если предположить, что эта безумная догадка — правда, возникает еще больше вопросов, главный из которых — с какой целью он здесь и как с этим всем связан Маркус? «Вы все еще хотите, чтобы я занялась вашей проблемой?» Помолчав и оставив размышления на потом, спросила я леди Фелицию. «Я правильно понимаю?» «Конечно, дитя». Идеальные даже в призрачном состоянии брови удивленно приподнялись. «Мы же заключили соглашение». «Да, разумеется, но есть моменты, которые меня категорически не устраивают». Я внимательно смотрела на королеву. «В частности, сокрытие важной информации». «О чем вы говорите, прекраснейшая?» Почти натурально удивился барон. И я, если бы не присматривалась целенаправленно, никогда не уловила бы едва заметного смущения, облачком мелькнувшего в глазах призрака. «Вы вчера вечером проследили за Дарием», — спокойно сказала я. «Я так полагаю, что в соответствии с моей просьбой». «Ну, конечно!» — с энтузиазмом отозвалась королева, а барон задумчиво прищурился, досадливо прищелкнув пальцами. «Чудесно!» — сладко улыбнулась я, леди Фелиции. «Если не считать того, что я вас об этом попросила сегодня утром. Ничего не хотите мне сказать?» «Да?» — королева переглянулась с бароном. «А это точно было сегодня, деточка? Мне кажется, разговор об этом зашел вчера, разве нет?» «Нет», — я демонстративно вздохнула. «А я, знаете ли, очень неохотно сотрудничаю с теми, кто старается меня обмануть. Такие вот у меня странные капризы. Поэтому либо вы рассказываете мне, кто еще попросил вас присмотреть за Дарием, либо мы разрываем всяческие договоренности, достигнутые ранее». «Но мы можем рассчитывать на то, что сказанное нами не узнает никто, кроме тебя», — взял на себя переговоры, больше напоминающий торг, барон. «Это не наши тайны». «Разумеется». Я не стала изображать оскорбленную невинность и бить себя кулаками в грудь, уверяя, что «да я, да никогда». «С такой же просьбой, как твоя, а именно проследить за господином секретарем, к нам, точнее, ко мне, обратился его величество». «Кто?» «Признаюсь, барону удалось меня не просто удивить. Я была потрясена до глубины души, так как была готова услышать имена Маркуса, Малькольма, да даже капрала Райгера. Но король, ему-то зачем сдался Дарий?» «Его величество», — повторил барон и выжидательно взглянул на меня. «Но не просите рассказать вам детали. Это секреты государственного уровня». «Боги, а его величеству-то, Дарий, зачем?» Все же не удержалась от вопроса я. «И как он обратился к вам? Он что, видит призраков?» «Нет, увы», — покачала головой королева. «В этом случае я давно поговорила бы с ним. Все-таки он мой пра-пра-правнук и может что-то знать о нашей смерти. Но его величество всего лишь является владельцем уникального артефакта, который позволяет ему обмениваться с одним из нас информацией». «Только не говорите, что его величество владеет парной шкатулкой Медриса». Я махнула рукой и насмешливо фыркнула. «Ее же не существует». «Конечно, не существует», — охотно согласилась королева, «как и многих других редких и опасных артефактов». «То есть вы хотите сказать, что эта шкатулка — реальность?» «У меня аж дух захватило от того, каким сокровищем, оказывается, обладает его величество». «Еще какая!» — барон кивнул. «И она привязана ко мне, поэтому именно я удостоен чести общаться иногда с его величеством». «А почему вы, а не леди Фелиция, например? Мне действительно было интересно. По-родственному, так сказать?» «Просто именно я ее ношу», — скромно, стараясь выглядеть не слишком самодовольно, сообщил барон. «Потому и привязка сохранилась. Сначала ей пользовался я сам, немного, а потом она попала в руки его величества Бернарда». «Сама попала?» Я скептически выгнула бровь, показывая, что ни секунды не верю в то, что артефакт такого уровня мог попасть в чьи-то руки случайно. «Не совсем». Королева насмешливо хихикнула, а барон возмущенно фыркнул. «Я сам отдал шкатулку его величеству в знак уважения и признательности. Вот. И не спрашивайте больше». «То есть вы следили за Дарием по просьбе его величества?» Вернулась я к главному вопросу. «И давно?» «Он попросил об этом несколько дней назад». Призраки переглянулись. «Да, точно. Он тогда еще приходил к Маркусу вечером выпить вина и поговорить. Вот тогда и попросил. Шкатулка обычно пустая стоит, а тут в ней была записка с просьбой проследить за господином секретарем». «То есть его величество знает, что с Дарием что-то не так?» обобщила я. «И как он отреагировал на такие сведения?» «Откуда нам знать?» изумился барон на этот раз непритворно. «Мы же просто обмениваемся записками». «Какая прелесть!» в очередной раз восхитилась я. «Записками! Можно всего один вопрос, и я прекращу вас расспрашивать об этом». «Естественно», — обрадовался барон. «Спрашивайте, драгоценная». «Будьте так любезны, дорогой барон». Видимо, мой сладкий голос его смутил, так как лорд Джастин откровенно напрягся. «Передайте, пожалуйста, мне вон ту книгу». Я показала на какой-то любовный роман, лежащий на столе. «Вы же знаете, что я не могу этого сделать!» — удивился барон и тут же замолчал, возмущенно глядя на меня. Я же, в свою очередь, тоже молчала, покачивала ногой и очень внимательно изучала носок своей изящной туфельки. «Заметьте, вы попались сами», — нарушила я наконец-то гнетущую тишину. «Могли про записки и не говорить, но раз уж сказали, то договаривайте, кто делал это для вас, ведь сами вы ничего написать не можете». Королева и барон молчали, хмуро глядя каждый в свою сторону. «Давайте я вам помогу», — продолжила я, понимая, что без этих сведений уйти не могу, а время уже поджимает. «Райгар или Малькольм?» «А других вариантов у тебя нет?» — с любопытством поинтересовалась королева. «Нет», — ответила я и пояснила. «Вряд ли в эту запутанную ситуацию посвящено очень много людей. Это не в интересах короны однозначно, а из лиц, приближенных к лорду Маркусу, я могу назвать только этих двоих. Итак...» «Малькольм», — неохотно сообщил барон. «Но я вам ничего не говорил!» «Разумеется», — я лучезарно улыбнулась призраку. «Я сама догадалась. Я порой, ну, просто очень сообразительная. Иногда даже слишком», — проворчал призрак. На этой оптимистичной ноте я попрощалась с королевой и бароном, напомнила им о необходимости наблюдать за Дарием, выполняя нашу с его величеством просьбу, и вышла на крыльцо. Подставив лицо ласковому солнышку, я просто наслаждалась покоем и думала о том, как странно повернулась моя жизнь. Совершенно неожиданно я оказалась втянутой в какую-то настолько сложную многоходовую интригу, что голова шла кругом. Странный заказ, который вызывает все больше вопросов, непонятное поведение толстяка Керта, который никогда раньше не был замечен в таких неблаговидных поступках, загадочный жених, явно не стремящийся к свадьбе, по ночам превращающийся в скелет, а при этом ведущий какую-то свою игру, и хорошо, если одну. Каким-то образом замешанный во все это король Бернард, который запросто появляется в этом замке, когда ему угодно. Малькольм, оказавшийся старым другом моего погибшего отца и выполняющий здесь функции не то дворецкого, не то королевского посланца. Чудесный секретарь Дарий, который внезапно оказывается Джокером, связанным с Маркусом какими-то только им известными интересами. При этом я собственными ушами слышала, как он разговаривал с кем-то из отнимающих. Просто какой-то клубок из интриг, тайн и загадок. И посреди всего этого я. «Ну что же, господа, сыграем!»